История Берема и Джесвы. Сказание о любви и жертвенности. Давным-давно, в конце Второй Драконьей войны, отважный рыцарь Хума, победитель драконов, низверг королеву Такхизис в бездну. Он вынудил богиню поклясться всем самым для нее святым, что она не вернется в мир и не нарушит баланс между добром и злом. Боги считали, что даже владычица тьмы не посмеет приступить подобную клятву. Однако они ошибались. Время шло. Король-жрец Истара обрел великое могущество, действуя от имени из благословения богов света. Мир благоденствовал без войн. Но, к сожалению, человек может быть ослеплен добром так же, как и злом. Король-жрец смотрел на солнце, но видел лишь собственное сияние. И он посмел объявить себя богом. К своему горю боги света осознали, что теперь именно они угрожают балансу сил, поддерживающих существование этого мира. Они обратились за помощью к другим богам, включая и королеву Такхизис. Было решено восстановить равновесие и преподать человечеству урок, для чего был сотворен катаклизм. Прежде чем действовать, боги послали королю-жрецу множество предупреждений, призывая того одуматься, но король-жрец и его последователи остались глухи и непреклонны. Тогда разгневанные боги сбросили на Крин огненную гору. Ужасный взрыв сравнял с землей город Истар и разрушил храм всех богов. В образовавшуюся пропасть хлынули морские волны. Но хотя руины Истарского храма были погребены под толщей воды, его камень основания остался неповрежденным, поскольку являлся основой самой веры. Боги надеялись, что после катаклизма люди признают собственные ошибки и вновь обратятся к ним. Однако люди лишь обвиняли богов в пережитых страданиях. Распространилась весть о том, что боги покинули Крин, бросив свои создания на произвол судьбы. Мир был повержен в хаос, повсюду царила смерть. Такхизис, владычица тьмы, по-прежнему была заточена в бездне. Все выходы оттуда находились под надежной охраной. Попытаясь она выбраться на свободу, другие боги тут же узнали бы об этом и задержали бы ее, однако Такхизис никогда не оставляла надежды, и однажды ее бесконечные искания были вознаграждены ценнейшей находкой. Такхизис сумела найти камень основания. Остальные боги не знали или забыли о его существовании, и темная королева поняла, она может использовать камень для возвращения на Крин. Правда, этим она нарушила бы клятву, принесенную Хуме, но Такхизис решила схитрить, воспользовавшись тем, что мир уже находился в смертельной опасности. Люди совсем потеряли надежду. Чума, мор, голод и войны истребили миллионы. Такхизис могла незаметно вернуться и, разбудив злых драконов, начать свою собственную войну. Когда Крин падет к ее ногам, королева тьмы будет невероятно сильна, и никто из других богов не сможет бросить ей вызов. Укрытая тьмой, Такхизис проскользнула во врата, который открывал камень основания. Она пробудила злых драконов и повелела им похитить яйца добрых драконов, мирно спавших в своих логовах. Владычица тьмы уже была готова развязать войну, употребив всю доступную ей власть и силу, когда обнаружила, что вход в мир Кринна закрыт. Однажды некий человек по имени Берем и его сестра Джесва вместе охотились в лесу близ Нераки и случайно наткнулись на камень основания. Поначалу они не поверили своим глазам. Такая неслыханная удача! Редчайшие драгоценные камни, украшавшие артефакт, искрились и сияли светом. Берем был бедняком, и всего один камень мог навсегда освободить его от нищенского существования. Всего один изумруд, один прекрасный камень из множества. И Берем начал вытаскивать драгоценности за правы. Но Джесва, ужаснувшись такому святотатству, кинулась к брату, стараясь остановить его. Берем пришел в ярость. Он грубо оттолкнул сестру, и Джесва неловко упала на камень основания, ударившись об него головой. Древний артефакт обогрела кровь. Содеянное потрясло Берема. Он очень любил сестру, а кроме того он испугался. Никто не поверит в несчастный случай, и его казнят за убийство. Вместо того, чтобы раскаяться и признать совершенный грех, Берем бросился бежать. И как только он принял такое решение, изумруд, который он пытался украсть, выскочил из камня основания и навечно врос в грудь юноши. И тут ему явился дух сестры. Берем едва не сошел с ума от ужаса. Джесва заверяла брата, что все еще любит его, но Берем отказывался слушать. Он лихорадочно пытался избавиться от драгоценности, а когда это не удалось, он в отчаянии схватился за нож, решив вырезать проклятый изумруд из тела. Но камень не поддавался, оставаясь вечным напоминанием о содеянном. Прикрыв рубашкой драгоценность, Берем бежал, не обращая внимания на просьбы сестры. Он кинулся искать прощения как раз тогда, когда она простила его. Такхизис наблюдала за развернувшейся трагедией и упивалась падением Берема, но лишь до того момента, пока вновь не решила пройти через камень основания. Однако портал оказался закрытым силой любви. Дух Джессвы перекрыл ей путь. Теперь лишь тень Такхизис смогла проникнуть на Крин, и ее власть над людьми уменьшилась. Поэтому в будущей войне темной королеве пришлось положиться на смертных. Такхизис вскоре поняла, что ей было необходимо найти Берема и уничтожить его. Тогда дух Джессвы получил бы свободу, а темная королева вновь обрела свою силу. Но следовало соблюдать строжайшую осторожность. Если Берем вернется к сестре и искупит вину, этот вход в мир Кринна будет потерян для Такхизис навсегда. Темная королева разослала секретные послания своим самым верным слугам. Они должны были разыскать Берема, человека с драгоценным камнем в груди, мужчину с лицом старика и молодыми глазами. Ведь изумруд даровал тому бессмертие, и Берем не мог умереть, пока не искупит вину или полностью не погубит собственную душу. А Берем тем временем не знал покоя, беспрестанно путешествуя с места на место. Он спасался не столько от сил тьмы, сколько от тяжести собственной вины. Слуги Такхизис никак не могли его изловить, и владычица тьмы начала войну, ставшую известной впоследствии как «Война копья», хотя Берем так и не был обнаружен. Но с тех времен история Берема получила широкую огласку и обязательно должна была привлечь внимание тех, кто сражался против Такхизис. Берем Вечный стал величайшей надеждой людей и одновременно их величайшим страхом.